Игорь Сухих. Предисловие 2010. Книга Сергея Довлатов «Время, место, судьба» выходит третьим изданием, что для работ подобного жанра скорее исключение. Большая заслуга в этом, конечно, не автора, а героя. Вспышка интереса к творчеству СД, даже его поклонникам, казавшейся поначалу странной и приходящей, превратилась в ровное горение. За 20 лет непрерывных переизданий, в общем-то, небольшого литературного наследия, простодушный рассказчик превратился в современного классика, последнего культурного героя советской эпохи. Вакансии мрачного поэта-метафизика и сурового писателя-общественника, занятые последними русскими нобелевскими лауреатами. Уступаем в официальных почестях, СД, пожалуй, превосходит всех в читательской любви. Критиков, тайных явных недоброжелателей, у него явно меньше. Мемуары и псевдомемуары о Сереже можно измерять уже не страницами, а килограммами. Вот-вот выйдет биография в серии ЖЗЛ. Чуть позднее, чем Бродского, Солженицына, Куджавы, но раньше, чем Трифонова, Венедикта Ерофеева, и дальше можно подставлять много имен. Других замечательных людей из литературного мира последних трех десятилетий указанная серия не обнаруживает. Надеюсь, в издательстве, которое выпускает эту книгу, появится, наконец, и комментированное собрание сочинений. Обидеть Довлатова легко, а понять трудно. Понять Довлатова писателя за пределами узкого академического круга помогают немногие. На одной чаше весов пара малотиражных книг, десяток диссертаций, сотни статей, на другой необозримое море заметок и колонок, репортажи из довлатовских мест, интервью с посвященными, мнения, обсуждения, даже виртуал текстов Сергея Довлатова, живой журнал с того света, датированный 8 сентября 2002-го, 19 августа 2008-го годов. В этой книге читателю предлагается опыт понимания. Возможно, он покажется кому-то менее занимательным, чем подробности несостоявшегося романа или справка о количестве выпитого в нашей компании, но чтение и понимание — высший род уважения к пишущему человеку. Писатели обычно задираются, им не филологи с критиками нужны, а дружеское мнение да читательская любовь. В таких случаях я вспоминаю чеховского героя. Мы друг перед другом нос дерем, а жизнь, знай себе, проходит. Последним читателем любого автора окажется филолог. Довлатова, впрочем, до этого далеко. Он любил безнадежное стоическое высказывание Михаила Зощенко и однажды сделал его эпиграфом к собственному очерку. «Все спокойно, дорогой товарищ». Никто никого не оскорбил, литература продолжается. 3 июня 2010 года.